мистико-детективный рассказ Амелии Эдвардс и Чарльза Диккенса «Четырехчасовой экспресс», опубликованный в 1867 году. Перевод Татьяны Покидаевой. В 1857 году я почти полгода провел в разъездах по Польше и прибалтийским государствам, но под Рождество вернулся в Англию. Мои старинные друзья Изабель и Джонатан Джефт пригласили меня встретить праздник у них в поместье, что в Дамблтоне, неподалеку от Клейбора. Я привык встречать Рождество в кругу друзей, и у меня осталось много приятных воспоминаний об этих веселых сборищах. Но то Рождество, Рождество 1857 года, прошло для меня отнюдь не самым приятным образом. В Клейборо надо было ехать по восточной железнодорожной линии с сообщением «Лондон-Крэмптон». Я прибыл на лондонский вокзал с большим запасом времени. День моего отъезда, 4 декабря, выдался пасмурным и туманным. Я хотел ехать в купе один и пошел договариваться с кондуктором, дородным краснолицым дяденькой с роскошными пышными усами. Он провел меня по платформе до свободного купе и дал мне ключ, наказав запереться, чтобы никто меня не побеспокоил. Когда я буду выходить в Клейборо, я просто оставлю ключ под сиденьем. Я был очень доволен, что мне удалось получить в свое распоряжение целое купе, поскольку чувствовал себя неважно, и у меня не было настроения вести вежливые беседы с какими-то незнакомыми людьми. Признаюсь, я испытал даже некоторое удовольствие, когда, выглянув в окно, увидел съежившуюся на морозе фигуру. Мужчина быстрым шагом прошел вдоль вагона. «Во всяком случае, ко мне в купе он не сядет», — подумал я удовлетворенно. Как бы в подтверждение этой мысли, мужчина остановился у моего купе и подергал ручку. Однако, к моему несказанному удивлению, у него тоже оказался ключ. Как только я рассмотрел его поближе, я понял, что знаю этого человека. Он был очень высок и слегка сутулился. Его тонкие губы и угрюмое лицо производили несколько отталкивающее впечатление. У него с собой был большой потрепанный портфель, который он аккуратно положил под сиденье. Я заметил, как он несколько раз поглаживал рукой грудь поверх пиджака, как бы желая убедиться, на месте ли содержимое внутреннего кармана. Это был Джон Дерри, адвокат, с которым я познакомился 3 года назад в Дамблтоне. Он был родственником Изабель, ее кузеном. Время обошлось с ним жестоко. За те годы, пока я его не видел, он очень сдал. Он был болезненно бледен, глаза его горели лихорадочным, беспокойным огнем. Однако, когда Дерри заговорил, он ни словом не обмолвился о том, что его что-то беспокоит или с ним что-то не так. «Мистер Дерри, если не ошибаюсь?» «Да, все верно. Я имел удовольствие познакомиться с вами в Дамблтоне несколько лет назад». «Да, ваше лицо мне знакомо», — он близоруко сощурился на меня. «Но, боюсь, я запамятовал...» «Лэнгфорд. Уильям Лэнгфорд. Я старый друг Джонатана и Изабель. Я как раз еду к ним встречать Рождество. Вы случайно не туда же направляетесь?» «О, нет», — Дерри важно выпятил грудь. «Я сейчас занимаюсь решением одной важной проблемы. Это касается строительства новой железнодорожной ветки от Блэквотера до Стокбриджа, о чем вы, вероятно, слышали. Я объяснил, что меня полгода не было в Англии, и поэтому я ничего не знаю». «Удивительно даже», — неодобрительно буркнул Дерри, как будто поляки и прибалтийцы, по его мнению, должны были только об этом и говорить. «Для процветания Стокбриджа очень важно расширить железнодорожное сообщение. а я как раз занимался курированием проекта. Я состою в совете директоров Восточной железнодорожной линии, с гордостью объявил он. Разговорчивый, не в меру напыщенный, одержимый строительством новой ветки от Блэквотера до Сток-Бриджа, мистер Дерри весьма обстоятельно и подробно описал мне все препоны, которые ему приходилось преодолевать в связи с разработкой проекта. Непомерная алчность землевладельца, непробиваемое равнодушие жителей Сток-Бриджа, письма с протестами в местной газете. Минут через 10 я почувствовал, что от его обстоятельного рассказа у меня пухнет голова. Я отчаянно боролся с сонливостью и скукой. Я зевал уже в открытую, но мой дотошный собеседник этого не замечал. Он принялся расписывать во всех подробностях преимущества новой железнодорожной ветки. В конце концов, голова у меня по-настоящему разболелась, а веки налились свинцовой тяжестью. Кажется, я задремал. Однако следующая его фраза вывела меня из оцепенения. 75 тысяч фунтов наличными. 75 тысяч, потрясенно повторил я, стараясь при этом, чтобы мой голос звучал не особенно сонно. Наличными. Такую сумму с собой возить страшно, прошептал он, поглаживая себя по левой стороне груди поверх внутреннего кармана. Я окончательно проснулся. «Не хотите же вы сказать, что везете в кармане 75 тысяч фунтов?» «Уважаемый господин», — проговорил Дерри с оттенком явного раздражения, «вы разве не слышали, как я сказал вам об этом еще минут 40 назад? 75 тысяч фунтов необходимо доставить одному стокбриджскому землевладельцу сегодня до половины восьмого вечера. Но как же вы доберетесь до Сток-Бриджа от Блэквотера к половине восьмого? Ведь между ними пока еще нет железнодорожного сообщения». «До Сток-Бриджа?» — переспросил Дерри с таким видом, как будто я только что высказал наиболее невероятное суждение из всех, какие ему доводилось услышать за всю свою жизнь. «До Сток-Бриджа? Мне казалось, что я вам уже объяснил, что контора адвоката этого землевладельца находится в Меллингфорде, не дальше, чем в миле от Блэквотера. Разумеется, я дойду пешком». «Прошу прощения», — выдавил я. «Наверное, я просто не понял». «Да, наверное». «Вы не хотели бы что-нибудь передать вашей кузине?» — спросил я, пытаясь отвлечь его от разговора о дорогой его сердцу железной дороге. «Пожелайте ей от меня счастливого Рождества. И еще, передайте ей мой совет». Он на секунду умолк и хихикнул себе под нос. «Пусть будет поосторожней с камином в голубой спальне, особенно если там будут спать гости, а то как бы праздник вам не испортили». «А что, в той комнате был пожар?» «Был. И, надо сказать, приятного было мало». «Мы что, уже подъезжаем?» — спросил он, когда поезд замедлил ход. Время пролетело незаметно. Для него, может быть, и незаметно, но только не для меня. Однако теперь я мог вздохнуть с облегчением. Дерри пора было выходить. Он встал и надел пальто. Дверь, выходившая из купе в коридор, распахнулась, и к нам заглянул краснолицый кондуктор с невообразимых размеров усами. «Пожалуйста, ваши билеты». «Я еду до Клейбора», — сказал я. «Хорошо, сэр». Он проверил мой билет и вышел в коридор. «А у вас он билет не спросил», — с удивлением обратился я к Дерри. «У меня никогда не спрашивают», — отозвался он. «Я всегда езжу бесплатно. На восточной железнодорожной линии все знают, кто я такой». «Блэквотер! Блэквотер!» — закричал дежурный по станции на перроне, когда поезд подъехал к платформе. «Было очень интересно с вами побеседовать», — сказал мистер Дерри. Ему, безусловно, было интересно. Чего не скажешь обо мне? Всего доброго. До свидания. Я протянул ему руку. Он замялся, причем так нарочито, что я невольно взглянул на свою руку, как будто с ней было что-то не так. По какой-то причине Дерри не стал ее пожимать. Он лишь слегка приподнял шляпу, коротко кивнул и вышел на платформу. Я взглянул в окно, провожая взглядом этого странного человека, и тут мне под руку попалась какая-то вещица, лежавшая на сиденье. Это был кожаный портсигар с серебряной монограммой в виде инициалов Джона Дерри. Я выскочил на платформу и едва не сбил с ног кондуктора, который в это мгновение проходил рядом с дверью моего купе. «Долго мы здесь стоим?» 2 минуты, сэр». Я со всех ног бросился по перрону. Впереди я различал сгорбившийся силуэт Дерри. Нас разделяло еще пол платформы. Я прибавил ходу. Дерри остановился, чтобы переговорить с кем-то из толпы. Они стояли как раз под газовым фонарем, так что я хорошо различал их лица. Мистер Дерри слушал своего собеседника с выражением крайнего сомнения на лице. Его собеседник, краснолицый блондин в сером костюме, был намного моложе его и значительно ниже ростом. «Мистер Дерри!» — запыхавшись, выкрикнул я. Он повернулся в мою сторону и уставился на меня невидящим мутным взором. В это мгновение я столкнулся с дюжим носильщиком, который шел мне навстречу. Я буквально на миг оторвал взгляд от Дерри. Но когда я вновь поднял глаза, мистер Дерри и его собеседник исчезли. Я растерянно огляделся по сторонам. Даже на людном перроне двое мужчин не могли пропасть из виду так быстро, буквально в мгновение ока. Но их нигде не было. Они как будто испарились. Но не могли же они действительно раствориться в воздухе или провалиться под землю? Но куда же они подевались? «Вам плохо, сэр?» — встревожился носильщик, на которого я налетел. «Вид у вас нездоровый. Здесь только что двое мужчин стояли под фонарем. Вы их не видели?» «Нет, сэр, не видел». Поезд дал долгий свисток. Он вот-вот должен был отойти. На платформе у двери в мое купе стоял кондуктор и отчаянно махал мне руками. Я огляделся в последний раз и побежал к своему вагону, пробираясь через плотную толпу. Когда я добрался до своего купе, поезд уже тронулся с места. Кондуктор буквально втащил меня внутрь. Я упал на сиденье, тяжело дыша и все еще сжимая в руке портсигар Джона Дерри. Я был несказанно озадачен. Таких странных вещей со мной еще никогда не случалось. Двое мужчин стоят и спокойно беседуют под фонарем, и уже в следующую секунду их нет. Исчезли. Куда? Каким образом? Это таинственное исчезновение все время занимало мои мысли, даже когда поезд прибыл в Клейборо. На вокзале меня встречали Джонатан с Изабель. «Надеюсь, тебя это не очень побеспокоит», — сказал мне Джонатан. «Но сегодня к ужину у нас соберутся гости. С полдюжины старых сушеных вобл. Цвет местной аристократии. Решили их пригласить всем скопом, чтобы сразу отделаться. Но зато потом мы их не увидим до самой Пасхи». Я не стану подробно описывать этот ужин. Присутствовали местный баронет и местная баронесса, приходской священник и непременная гувернантка. За столом подавали индейку и разнообразную дичь. Слева от меня две дамы обсуждали достоинства своих собак, а справа два джентльмена вели явно вымученный разговор о породистых лошадях. Все это было невыносимо скучно, и в конце концов застольные беседы неминуемо иссякли сами собой. Джонатан, с застывшей на губах улыбочкой радушного хозяина, сосредоточенно разглядывал свой бокал. У Изабель был такой вид, будто она отчаянно пыталась придумать и сказать что-то забавное, безо всякой, впрочем, надежды на успех. Над столом зависло неловкое молчание. Кто-то кашлянул. И тут я совершил досадную оплошность. Стараясь хоть как-то разрядить обстановку, я решил рассказать Изабель о встрече с ее кузеном. «Кстати, Изабель, сегодня в поезде я встретил твоего родственника». «Правда?» Она одарила меня благодарным взглядом. «И кого же?» «Твоего кузена Джона Дерри. Он просил пожелать тебе счастливого Рождества». Изабель с испугом уставилась на меня. Джонатан поставил бокал на стол, причем так резко, что вино расплескалось на скатерть. Не имея ни малейшего представления о том, почему мои простые слова вызвали такую реакцию, я продолжал, как ни в чем не бывало. «А еще он просил передать тебе, чтобы вы были поосторожнее с камином в голубой спальне, особенно если там будут спать гости». Еще не договорив предложение до конца, я заметил, что все собравшиеся за столом смотрят на меня чуть ли не угрожающе. В комнате воцарилась гробовая тишина. У меня почему-то возникло чувство, что сам того не желая, я сказал нечто абсолютно непростительное. Я сидел жалкий и озадаченный, не осмеливаясь произнести больше ни слова. Но тут мне на помощь пришел местный пастор, скромный и добродушный мужчина по фамилии Прендергаст. «Вы много времени провели за границей, не правда ли, мистер Лэнгфорд? Насколько я знаю, сначала в Польше, потом в Прибалтике. Должно быть, вы там повидали немало интересного». Я был очень ему благодарен. Мы завели достаточно нескладный разговор о моем путешествии, и минут через пять напряжение, воцарившееся за столом, немного спало. И все-таки до конца ужина я сидел как на иголках, с нетерпением ожидая его окончания. Но вот, наконец, дамы ушли в гостиную, а мужчины остались за столом. «Что я сказал такого ужасного?» — шепотом спросил я у пастора, когда слуги убрали со стола. «Вы поставили Изабель в неудобное положение, заговорив про Джона Дерри в присутствии сливок здешнего общества. А почему нельзя заговорить с ней про Джона Дерри? Он же ее кузен». «Я вам скажу, почему». Пастор понизил голос так, что теперь я едва разбирал слова. «Три месяца назад Джон Дерри скрылся, прихватив с собой 75 тысяч фунтов, принадлежавших компании». «А ты уверен, что не ошибся? Что это был именно он?» — спросила меня Изабель. Дело было уже вечером, когда гости разошлись, а я попросил у нее прощения за свою невольную оплошность. «Уверен». «Конечно, это был он», — заметил Джонатан. «Кто еще мог завести разговор о пожаре в голубой спальне? Впрочем, пожара-то не было. Просто в трубе птицы свели гнездо, так что весь дым шел в комнату. А как он выглядел? Честно сказать, ужасно. И вел себя как-то странно. Не пожал мне руку. Однако он по-прежнему красноречив», — добавил я не без издевки. «Собственно, я бы в жизни не догадался, что он виновен в растрате. Я не заметил ни малейшего раскаяния». Держался он очень уверенно и спокойно. Когда к нам в купе зашел кондуктор, он и бровью не повел. «Уильям, ты уверен, что это был он?» — переспросила Изабель. Начав раздражаться, я сходил к себе в комнату и принес портсигар. «Да», — проговорила Изабель упавшим голосом, когда я вручил его ей. «Это действительно его портсигар. Он у него уже много лет. Это его инициалы. Их специально выгравировали в такой необычной манере». «Да, как все странно обернулось», — вздохнул Джонатан, покачав головой. «Знаешь, Уильям, завтра нам с тобой надо поехать в Блэквотер и попробовать выяснить все на месте». «Раньше мистер Дерри бывал у нас часто», — сообщил нам начальник вокзала в Блэквотере, «по делам, связанным со строительством новой железнодорожной ветки. Но месяца три назад, джентльмены, как это ни прискорбно, случился большой скандал. То есть в последнее время его здесь не было. Вчера, например. Помилуйте, джентльмены, да он теперь сюда носа не кажет. Здесь все знают его в лицо, и все знают, что он натворил. Его же немедленно арестуют. Мой друг приехал вчера из Лондона на 4-часовом экспрессе, и он видел мистера Дерри в поезде». «При всем уважении к вам, сэр», — заметил начальник вокзала, — «мне трудно в это поверить». «Может быть, стоит расспросить кондуктора этого поезда», — вставил я. «Такой здоровенный малый с пышными усами. Он тоже видел мистера Дерри. Вы его знаете?» «Это Бенджамин Сомерс. Честнейший человек. Кстати, вот ведь удача. Он сейчас здесь. Ждет посадки на поезд в 11:40. За Сомерсом тут же послали, и когда он прошел, я сразу его узнал. «Сомерс», — обратился к нему начальник вокзала, «вы знаете мистера Джона Дерри в лицо? Того подлого типа, который смылся с деньгами компании?» «Да». «Знаю, сэр. Узнаю его из тысячи. Он часом не ехал на вчерашнем 4-часовом экспрессе?» «На 4-часовом? Вчера? Нет, сэр». «Но как же нет?» — воскликнул я. «Он ехал со мной в одном купе. Не может быть, чтобы вы его не заметили». «Прошу прощения, сэр, но я не видел его уже несколько месяцев», — проговорил он с нажимом. «А если бы я увидел этого грязного воришку, я бы его самолично арестовал. Мне очень жаль, джентльмены, но мы вряд ли сможем вам чем-то помочь», — заключил начальник вокзала. «Я могу с полной ответственностью заявить, что на вчерашнем 4-часовом экспрессе мистера Дерри не было. А теперь, если вы не возражаете, я вернусь к работе». «Но...» — начал было я. «Всего хорошего!» — коротко оборвал он меня. Мы остались стоять на платформе, глядя вслед удаляющемуся начальнику и кондуктору. Пару секунд мы молчали, просто не зная, что говорить. «Послушай», — неожиданно проговорил Джонатан, — «а ты хорошо себя чувствуешь? Может быть, ты устал после всех этих разъездов, смена климата и все такое?» «Я себя замечательно чувствую. Я понял, на что он намекает. Сейчас ты еще скажешь, что мне вообще все приснилось». «Это не исключено». «А это мне тоже приснилось?» Я сунул портсигар ему под нос. Поездка в Блэквотер подействовала на меня не самым приятным образом. Я был вне себя от ярости. Меня вообще бесят всякие неразрешимые тайны. Я решил, что добьюсь разгадки во что бы то ни стало. Я написал председателю совета директоров Восточной железной дороги письмо, в котором коротко изложил все факты. Он прислал мне ответ с просьбой приехать на собеседование, на котором будет присутствовать и Бенджамин Сомерс. Я сделал вывод, что цель этой встречи состоит в выяснении, не является ли кондуктор сообщником Джона Дерри. Но вывод мой оказался ошибочным. В назначенный час я прибыл в главную контору компании. Меня проводили в просторный кабинет, где за большим столом сидело человек 10 угрюмого вида джентльменов, совет директоров. За отдельным столом расположились 3 клерка. Председатель представился и поблагодарил меня за то, что я так любезно откликнулся на его приглашение. С мистером Джоном Дерри получается просто загадка какая-то, мистер Лэнгфорд. Полностью с вами согласен. Вы утверждаете, будто видели его в поезде, в 4-часовом экспрессе, с сообщением «Лондон-Крэмптон». Он заглянул в свои записи. 4 декабря, верно? Все правильно. Он забыл свой портсигар. Вот этот. Председатель повертел портсигар в руках, а потом передал его остальным директорам. «Все это очень странно», — пробормотал он себе под нос. «А вы разговаривали с мистером Дерри?» «Да. Хотя вернее было бы сказать, что это он со мной разговаривал. Он мне подробно рассказывал о строительстве новой железнодорожной ветки от Блэквотера до Сток-Бриджа. Сколько стоил проект, сколько ушло на налоги, сколько пришлось отдать землевладельцам. Он вез с собой 75 тысяч фунтов наличными. Он утверждал, что эти деньги у него с собой? Да, говорил, что они предназначены на покупку земли. «А известно ли вам, — спросил кто-то из совета директоров, — что Джон Дерри украл у нас именно такую сумму почти 3 месяца назад?» «Да». «И при этом он не выглядел ни озабоченным, ни виноватым?» «Нет, не выглядел». Еще 2 директоров наклонились друг к другу и стали тихонько шептаться. «Очень сомнительно», — услышал я слова первого. «А что до этого портсигара?» — отозвался второй. «Должно быть, он его раздобыл где-нибудь в другом месте». Я почувствовал, как кровь приливает к моим щекам. Меня едва не трясло от ярости. Меня здесь считали лжецом. «Мистер Лэнгфорд, вам вне всяких сомнений известно, что компания назначила вознаграждение 5000 фунтов всякому, кто укажет вероятное местонахождение мистера Дерри, и 75 тысяч фунтов. Обратился ко мне председатель. У меня в буквальном смысле отвисла челюсть, когда я понял, на что он намекает. Он считал, будто я все это затеял ради того, чтобы получить вознаграждение. «Я не знал ни о какой награде», — разъярился я. «И ваши намеки меня оскорбляют». «У меня и в мыслях не было вас обидеть», — спокойно отозвался он. «Я просто хотел прояснить, знали вы о вознаграждении или нет. Мистер Пилкингтон, пригласите, пожалуйста, Сомерса». Один из клерков пошел за кондуктором, а я уселся на стул. Я весь кипел от праведного гнева. Когда Сомерс вошел, мы с ним обменялись неприязненными взглядами. «Сомерс», — обратился к нему председатель, — «это мистер Лэнгфорд. Вы с ним, как я понимаю, встречались. Он утверждает, что 4 декабря мистер Джон Дерри ехал в 4-часовом экспрессе с сообщением «Лондон-Крэмптон». Мало того, он ехал в одном купе с мистером Лэнгфордом, в доказательство чего мистер Лэнгфорд предъявил нам портсигар, принадлежащий мистеру Дерри. Скажите мне, Сомерс, точно ли мистер Дерри ехал в вашем поезде?» «Нет, сэр». «А почему я должен вам верить, Сомерс?» «Прошу прощения, сэр, но я уже 30 лет как работаю на эту компанию, и за все это время на меня не было ни единой жалобы. «Может быть, но тем не менее я хочу, чтобы вы нам рассказали, что было в этот день. Я, сэр, не мастер рассказывать, но вот этот джентльмен...» «Мистер Лэнгфорд, Сомерс». «Да, сэр, мистер Лэнгфорд. Он подошел ко мне на вокзале в Лондоне и попросил для себя отдельное купе. Сказал, что хочет ехать один». «Отдельное купе?» — удивленно переспросил председатель. «Да, сэр. Я показал ему купе и дал ключ. Сказал, чтобы он заперся изнутри и чтобы положил ключ под сиденье, когда будет выходить в Клейборо. Это правда, мистер Лэнгфорд?» «Да, но...» «Мистер Лэнгфорд», — с раздражением опередил меня кто-то из директоров. «Вы утверждаете, что ехали в одном купе с мистером Джоном Дерри, и тут же вы говорите, что заперлись в отдельном купе. Вам самому не кажется, что здесь есть некое несоответствие?» «Да, но...» «Продолжайте, Сомерс», — с усталым вздохом велел председатель. «Да, сэр. Второй раз я видел этого джентльмена, когда проверял у него билет в Блэквотере. Он еще выбежал на платформу, будто за кем-то гнался. Я попытался объясниться. Я обнаружил, что мистер Дерри забыл свой портсигар. Я просто хотел вернуть ему его вещь, а бежал я потому, что боялся не успеть сесть обратно в поезд. И вы разыскали мистера Дерри? Как вам сказать? Да или нет? Да. И однако же, вы не отдали ему портсигар. Боюсь, у меня просто не было возможности». «То есть как? Видите ли, я уже начал отчаиваться. Если я вам расскажу, что случилось...» «Так расскажите». Я принялся пересказывать загадочный случай, приключившийся со мной на перроне в Блэквотере. Когда я упомянул о том, что мистер Дерри остановился поговорить с каким-то мужчиной, председатель спросил с видимым интересом: «С ним был кто-то еще?» «Да». «Вы не могли бы его описать?» «Щупленький, небольшого роста блондин, лицо красное, одет в серый костюм». «Должно быть, вы были достаточно близко от них, раз сумели заметить такие детали», — отметил кто-то из директоров. «Да, и однако же вы не отдали мистеру Дерри его портсигар». «Не отдал». «Тогда вопрос напрашивается сам собой», — резко проговорил председатель. «Почему, мистер Лэнгфорд, почему вы не отдали ему портсигар?» Я едва ли не с отчаянием оглядел лица присутствующих. Как сделать так, чтобы они поняли, чтобы они поверили в то, что случилось со мной в тот день, если я сам не мог ни понять, ни поверить? Может быть, Джонатан был прав, и мне действительно все это приснилось? Я увидел, что мистер Дерри остановился переговорить с тем мужчиной. Я окликнул его по имени, он повернулся ко мне, но в то мгновение я налетел на кого-то в толпе, а потом... «Мы вас слушаем, мистер Лэнгфорд». А потом мистер Дерри исчез, как будто в воздухе растворился. Мое заявление было встречено гробовым молчанием. «А далеко он от вас стоял?» — спросил кто-то, когда тишина стала совсем уже невыносимой. «Ярдах в трех». Я выдавил жалкое подобие улыбки. Все собравшиеся смотрели на меня, как на полного идиота. Сомерс первоначально едва ли не жалостливо качнул головой. «Боюсь, мы только зря время потратили». Председатель сложил свои бумаги в аккуратную стопку и встал. «Возвращайтесь к работе, джентльмены. Сомерс, примите мои извинения. А что касается вас, мистер Лэнгфорд, считайте, что вам повезло, что еще обошлось без полиции. Я абсолютно уверен, что вы собирались обманом выудить у компании 5000 фунтов. Какая вопиющая несправедливость. Но с другой стороны, то, что я говорил им, действительно было абсурдно. Какой человек в здравом уме сядет в поезд, принадлежащий компании, которую он недавно обокрал, на 75 тысяч фунтов? И как такое возможно, чтобы человек, еще секунду назад мирно стоявший под фонарем на перроне, вдруг исчезает, словно в воздухе растворившись? Бред какой-то. Мне казалось, что я схожу с ума. Я без сил повалился на стул и прижал к груди кожаный портсигар с таким отчаянием, как будто эта вещица могла спасти меня от безумия. Директора потихонечку расходились. Клерки засуетились, возобновляя прерванную работу. И тут в зал вошел еще один клерк с большой стопкой бумаг. Щупленький, невысокого роста блондин с красным лицом. «Это он!» — закричал я. В комнате стало тихо. Клерк с озадаченным видом повернулся ко мне. В глазах его не отразилось ни тени узнавания. «Это мистер Рейкинс, наш старший клерк», — обратился ко мне председатель совета директоров. «Право же, мистер Лэнгфорд, мы уже выслушали достаточно ваших нелепых... Да хоть сама королева Виктория!» Я разозлился уже не на шутку. «Это тот самый человек, которого я видел с мистером Дерри». При имени Дерри глаза у Рейкинса на миг широко распахнулись, выдавая его смятение. Но кроме меня этого никто не заметил. «Прошу прощения, мистер Лэнгфорд, но собрание закончилось, и я вынужден попросить вас...» «Пожалуйста!» — протянул я едва ли не умоляющим тоном. «Расспросите его!» «Больше я не намерен выслушивать его бредни», — буркнул кто-то из директоров. «Этот человек определенно не в своем уме». Однако что-то в моем умоляющем взгляде все же заставило председателя пойти мне навстречу, пусть даже и вопреки его собственным обо мне суждениям. «Ну хорошо, мистер Лэнгфорд, о чем я должен его расспросить? Что вы делали вечером 4 декабря?» Я обратился напрямую к Рейкису. «Я был здесь, в конторе», — ответил он. «Посмотрите в журнале, если вы мне не верите». «Посмотрите», — велел председатель клерку по фамилии Пилкингтон. Все застыли в напряженном ожидании, пока Пилкингтон сверялся с журналом. «Да», — объявил он, перелистывая страницы. 4 декабря мы проводили банковский расчет за штыковой чугун от компании Carter Watkins. Я сам занимался счетами вместе с Греем, Фловером, Морроу, Рейкисом. «Да», — оборвал его председатель. «Расчет с Carter Watkins за штыковой чугун. Я даже смутно помню тот день. Что ж, мистер Лэнгфорд, мне надоела вся эта бредятина. Вы не только пытались выманить у нас 5000 фунтов за ложную информацию, но еще и возвели поклеп на невинного человека. Мистер Пилкингтон, вызывайте полицию». Пока он говорил, я, не отрываясь, смотрел на Рейкиса, а Рейкис смотрел на меня. Существуют формы общения, которые проникают дальше и глубже слов. Я буквально вонзился в глаза Рейкиса, мысленно передавая ему: «Ты ведь виновен, виновен». Его взгляд говорил: «Да, я виновен». Неожиданно Рейкис упал на колени. «Я больше не вынесу этого! Не могу!» — воскликнул он. «Да, я был там на платформе. Я встречался с мистером Дерри. Но...» — мистер Пилкингтон запнулся. «Но вы же были в конторе. Расчет с Картер Уоткинс за штыковой чугун. Вы были здесь?» «Да, я был здесь, но я был и там», — прошептал Рейкис. Я не знаю, как это произошло. Я не могу объяснить. Я был там раньше, 24 сентября. Но как раз в этот день мистер Дерри повез в Меллингфорд 75 тысяч фунтов, выдохнул председатель. Да, я знал, куда он едет и зачем. В тот день я взял выходной. Я встретил его на вокзале в Блэквотере, притворившись, что это случайное совпадение. Я сказал ему, что знаю короткий путь до Меллингфорта и предложил его проводить. Дорога шла через пустынное поле, и я... «Рейкис!» — раздался чей-то испуганный шепот. «Что вы такое говорите? Кровь! Столько крови!» — взвыл Рейкис. «Я не хотел убивать его! Я не хотел!» Он закрыл руками лицо и повалился на пол, сотрясаясь от жутких рыданий. Мы все замерли в ужасе и растерянности. Джон Дерри был убит 24 сентября 1857 года. Тогда кого же, или вернее сказать, что я встретил в поезде 4 декабря? Этот вопрос мучает меня вот уже 12 лет. Единственное объяснение таково. Возмущенный дух Джона Дерри нашел способ вернуться в мир живых и стал являться пассажиром 4-часового экспресса в отчаянной надежде, что кто-то узнает его и восстановит его доброе имя. Кто знает, скольким еще пассажирам пришлось, зевая от скуки, выслушать его пространный рассказ. Сколько их было до меня, людей, которые видели Джона Дерри в первый раз и не могли знать о том, что с ним приключилось. Но самое странное в этой истории заключается в том, что в тот день я видел еще одного призрака. Призрака человека, который тогда был жив. Я видел Рейкиса в Блэквотере вместе с Дерри в тот самый час, когда живой, настоящий Рейкис сидел у себя в лондонской конторе. Что ж, значит, бывают и призраки живых людей. Сейчас Рейкиса уже нет в живых. Его судили, признали виновным в убийстве и приговорили к смертной казни через повешение. Я по-прежнему справляю каждое Рождество с Джонатаном и Изабель. И всякий раз, когда мой поезд подъезжает к перрону в Блэквотере, меня пробирает озноб, и я выглядываю в окно. А вдруг они снова покажутся мне? Призрак убийцы и призрак невинной жертвы.